4. Здравствуйте, Юлия. Пишет вам простая русская девушка. Ваши книги глубоко проникают в душу, наполняя меня жизненной энергией, добротой, любовью и верой в лучшее. Вы очень талантливая, сильная, яркая женщина. Спасибо вам. Юлия, хочу поделиться с вами своими мыслями, чувствами, переживаниями. Быть может, мое письмо не затеряется среди тысяч других и найдет в вашей душе отклик. Читая вашу книгу «Шанс на счастье» или «Поиск мужа за рубежом», была очень удивлена. Книга заставила меня задуматься. Главная героиня так похожа на мою маму. Мама очень красивая женщина. Ей почти 50, но она выглядит на 35. Она добрая, энергичная, позитивная, любит украшения и красивые наряды. Первый раз мама вышла замуж в 20 лет за молоденького офицера. Они уехали на Дальний Восток, она родила меня. Но жизнь с папой не заладилась. Он не пил и не курил. Он просто не хотел обеспечивать свою семью. У них начались ссоры. Однажды после очередной ссоры мама собрала свои вещи и вернулась домой. Вскоре мама подала на алименты, которые он долго отказывался платить. Тяготы жизни легли на хрупкие плечи мамы, но ей помогали бабушка и дедушка. Позже через газету мама познакомилась с итальянцем. Они переписывались, через несколько лет она вышла за него замуж и уехала на Сицилию. Жизнь у мамы не задалась, он постоянно оскорблял наших родственников, даже маму и бабушку. Устраивал скандалы с битьем посуды. Мама развелась с этим человеком. Несмотря на чуткий, добрый, отзывчивый характер и яркую внешность, мама не смогла найти свою любовь в России. Мужчины или были женаты, или не хотели серьезных отношений. Встречались алкоголики, альфонсы, просто придурки. По своей неопытности, а скорее по глупости, мама познакомилась с человеком, который был моложе ее почти в два раза. Они общались, встречались, он говорил, что безумно ее любит, жить без нее не может. Он мне не нравился, какой-то странный, мутный. Дело не в возрасте. Итальянец был на 20 лет старше мамы. Я пыталась вразумить маму, объясняла, что с ним не стоит встречаться, но влюбленная женщина слепа. Со своим возлюбленным она уехала отдыхать в Египет, и в итоге ее жених заревновал ее, устроил драку с египтянином, разбил зеркало. Скандал в отеле закончился тем, что его посадили в тюрьму на 6 месяцев, а маму отправили на родину. Казалось, можно сделать определенные выводы, но не тут-то было. Ужас. Через несколько месяцев этот гад, сволочь, вернулся в Россию, и мама вновь повелась на его сказки. Вы не поверите, но она опять уехала отдыхать с ним. Теперь уже на Кипр. Но на этот раз все сложилось гораздо хуже. Парня посадили уже на 8 месяцев, а потом он попал в психушку. А мама, просидев в тюрьме около недели, у нее забрали паспорт, пошла работать в кабак. Слава богу, нашелся мужчина, который помог маме. Увез к себе, подарил красивый костюм, дал денег. Через 2 недели мама покинула этот ад. После всех злоключений, мама не потеряла желания выйти замуж за иностранца и снова стала искать мужчину своей мечты. Она и меня пыталась выдать замуж за заморского принца, но я в итоге вышла за русского. Маму понять можно. Она хочет стабильности, защищенности, любви. В России сложно найти порядочного, честного, одинокого мужчину. Сейчас мама в поиске. Был опыт общения с немцем, они созванивались, она ездила к нему в гости несколько раз. Он оказался добрым, честным, положительным. Возил ее на термальные источники, на ферму страусов, но у него долги, кредиты и другие проблемы. А главное, как оказалось, к браку он не готов, даже к гражданскому. Мама не опускает руки. Она знакомится с иностранцами в интернете. Верю, у нее все получится. Сейчас мама общается с американцем. Он врач, производит впечатление серьезного человека. Пишет, что хочет найти любовь на всю жизнь, а не на одну ночь. Хочется верить. Юленька, как вы думаете, найдет свое женское счастье моя мама? Найдет ли она своего принца? Надежда, город Владивосток. Наденька, милая, спасибо за столь откровенное письмо. Ловлю себя на мысли, что вы как будто с мамой поменялись местами. Словно взрослая и рассудительная мать пишет о своей безрассудной и ветреной дочери. Чувствуется, вы очень рано повзрослели и всю свою жизнь несли ответственность за маму. Вы спрашиваете, найдет ли ваша мама принца? Отвечаю, не найдет, потому что принцев, увы, не бывает, пусть даже заморских. А вот нормального мужчину с головой, руками и ногами обязательно отыщет. Ведь мама выбрала активную жизненную позицию. Мне искренне хочется, чтобы она была счастлива. Многие российские женщины, намыкавшись на родине, хотят выйти замуж за иностранца, и их можно понять. Уровень жизни и социальная защита дают среднему европейцу стабильность, спокойствие и возможности для развития. Хорошая экология и высокое качество продуктов сделали свое дело. Европейцы живут все дольше и дольше. Чего не хватает мужчине? Только любимые женщины рядом. Лучше наших женщин нет никого на свете. Это факт общепризнанный. А в нашей стране мужчин настолько мало, что очень быстро их разбирают. Ни для кого не секрет, что у нас женщин гораздо больше, чем мужчин. В Европе наоборот. Несмотря на разный менталитет, культуру, воспитание и традиции, у нас много общего. Одинаковое отношение к жизни, к семье, к любимому человеку. Очень часто мужчина, мечтающий о русской жене, ищет себе в одном флаконе подругу, домашнюю работницу, любовницу и хочет при этом, чтобы его искренне любили. Женщина, выбирающая переходящая в мужья иностранца, ищет решение материальных проблем, стабильность, уверенность в завтрашнем дне, комфорт и светлое будущее для своих детей. Никто не спорит, что в России тяжело жить, но по этой причине не стоит идеализировать заморских мужиков. Получить отрицательный опыт в чужой стране намного болезненнее, чем у себя на родине. Заполучив русскую красавицу, многие мужчины после заключения брачного союза тут же закрывают счета в банке для жены, контролируют расходы, быстро разочаровываются в любимой и разводятся. Представляете, что приходится пережить этим женщинам? Ведь зачастую их выбрасывают прямо на улицу вместе с детьми от предыдущих браков, привезенными из России. Они остаются голые и босые, без перспектив и финансов. Школа выживания в чужой стране непростая, поэтому не стоит торопиться. Общаясь с женихом в интернете, необходимо понять, кого он точно ищет – спутницу жизни или домработницу. Иностранцы такие же разные, как и русские мужчины. Многие допускают ошибку, думая, что иностранцы почти все богачи. Это далеко не так. Зачастую ожидания огромные, а реальность им не соответствует. Очень часто браки распадаются из-за завышенных ожиданий русской женщины в материальном плане. На сайтах знакомств полно предложений от заграничных женихов, которые не смогли бы найти себе жену в своей стране. Ни по уму, ни по доходу, ни по образованию. К ним трудно применить поговорку «где родился, там и сгодился». На родине он не сгодился и пытается охмурить какую-нибудь русскую дуреху. И все же порой игра стоит свеч. Выйдя за зарубежного товарища, русская женщина получает иностранное гражданство. И если при разводе с русским мужем она осталась бы россиянкой, то при разводе с американцем – американкой. Либо жить одной, но в России, либо сделать ход конем и попробовать выбраться в цивилизованную страну. Ни для кого уже не секрет, что выйти замуж в Америке, Канаде, Австралии и Германии у наших женщин шансов намного больше, чем в России. Поскольку в России мужчин меньше, чем женщин, представительницы прекрасной половины человечества выбирают из этого минимума, только чтобы не быть одинокими. Порой это не самый лучший выбор, потому что выбирать не из чего. Между прочим, в других странах принято знакомиться по интернету. У них этот способ знакомства не считается обманным. И все же, как резко отличаются объявления о знакомстве российских мужчин и мужчин иностранных. Наши мужчины ищут свою половинку, но почему-то она должна быть с квартирой и без детей. Но ведь ребенок есть почти у каждой женщины. Куда же мы денем своих детей? Почему нашим мужчинам это глубоко безразлично? А вот иностранцы никогда не возражают против детишек и пишут, что будут безумно им рады. Можно жить счастливо с иностранцем, а можно нарваться на психопата и у себя на родине. Кто-то вышел замуж за иностранца, счастлив в браке и не променял бы своего заграничного мужа даже на самого лучшего российского, а кто-то хлебнул сполна и пришел к выводу, что русские мужчины самые близкие по духу. Наденька, ваша мамочка молодец, она не теряет силу духа и пытается устроить свою судьбу. У меня есть отличный пример. Две мои читательницы вышли замуж и очень счастливы. Это Лара Спильман и ее мама. Родом они из Украины. Сначала вышла замуж за француза мама Лары, а затем и сама Лара, которая привезла во Францию и своего сына Артура. Лара посещает курсы французского языка. Артур ходит в школу, ему наняли репетитора по коррекции речи. Также он занимается большим теннисом и увлекается футболом. Ему очень нравится во Франции. На моем рабочем столе лежат свадебные фотографии Лары и Кристофа. Не передать словами, какая это красивая пара. У Лары добрый, спокойный и надежный муж. Она говорит, что с таким не страшно состариться. Он не курит, не пьет, и она очень бы хотела, чтобы ее сын походил на него по характеру. Мама Лары пережила развод, не опустила руки, стала знакомиться по интернету. А ведь она прожила с мужем больше 20 лет. Развод прошел очень болезненно, и бывший супруг вскоре снова женился. Это уникальная женщина собралась с духом и отправила свои данные в службу знакомств. Откликов было много, она с головой ушла в переписку. Через год вышла замуж за достойного человека, редкостного трудоголика, и развернула бурную деятельность по поиску мужа для дочери. Она обратилась на тот же сайт и несколько месяцев писала претендентам от имени дочери. Но Лара не хотела выходить замуж без любви, а любви, увы, так и не случалось. Будущего мужа она встретила случайно, и эта встреча оказалась поистине судьбоносной. После свадьбы было много проблем с оформлением документов, но ее муж дошел до министра внутренних дел. Теперь Лара живет на юге Франции в своем доме. На сегодняшний день знакомство по интернету является одним из наиболее доступных способов знакомства. Знакомиться таким образом совсем несложно. Создаешь почтовый ящик, заполняешь анкету со своими пожеланиями, добавляешь самое удачное фото и ждешь откликов. Это уже стандартный способ решения личных вопросов. Он существует не первый день. Наши соотечественницы ищут богатого мужа, мечтая, что у него обязательно должны быть роскошный дом, дорогой автомобиль и яхта. Это вполне оправданное желание. Но надоело женщинам таскать тяжелые сумки, считать копейки до зарплаты и решать массу бытовых проблем. Но все же нужно помнить, что недвижимость заграничного жениха – это его собственность. Еще неизвестно, будет ли он вас возить на своей дорогой машине туда, куда вам хочется, и давать наличные деньги. Вы легко можете стать бесплатной домработницей и оказаться в рамках жесточайшего контроля. Счастливой можно стать только если с мужчиной тепло, хорошо и душевно комфортно. С таким человеком сложности эмиграции переживете значительно легче. Очень часто заграничный жених, приезжая в Россию, шикует, пускает пыль в глаза, водит потенциальную невесту по ресторанам, дарит подарки. Но когда женщина приезжает к нему, становится совершенно другим человеком. Заканчиваются походы в рестораны, цветы, улыбки. Возникает строжайшая экономия во всем. Вам придется экономить на таких мелочах, о которых вы раньше и не задумывались. Простите за откровенность, но некоторые читательницы пишут, что их зарубежные мужья экономят не только на тепле, воде, женских колготках, нижнем белье, но и на элементарных прокладках. Что поделаешь, если сейчас в России тотальный дефицит настоящих мужчин? Многие не мчались бы на край света за сомнительным счастьем, если бы достойный человек нашелся дома. Устали наши женщины тащить на своих плечах воз житейских проблем и чувствовать себя рабочей лошадью. Возможность подыскать для брака иностранца есть у всех, независимо от количества детей и материального положения. Главное подойти к вопросу правильно, со знанием дела, и не смотреть на каждого иностранного претендента как на последний шанс в жизни. Большинство неудач в отношениях с иностранным мужчиной происходит потому, что наши женщины не очень понимают своего партнера. Они не учитывают ментальность иностранцев. Большим успехом наши женщины пользуются у американцев. Америка самая привлекательная страна для эмиграции, ведь по менталитету мы очень близки. Но не стоит забывать, довольно сложно получить американскую визу. Чтобы открыть визу невесты, нужно привести много доводов. Нужны совместные фотографии, переписка, распечатка звонков. Важно предоставить аргументы серьезности брачных намерений. Виза невесты позволяет женщине находиться в стране до 3 месяцев. Многие оформляют за это время официальный брак. Так что, Наденька, у вашей мамы есть все шансы стать женой американца-врача, с которым она сейчас состоит в переписке. Шансы выйти замуж за рубеж очень велики у женщины любого возраста. Иностранцы готовы к тому, что предполагаемая спутница побывала замужем и имеет ребенка. Большинство потенциальных женихов – люди от 40 до 50 лет. Первые браки у них, как правило, были соотечественницами, но принесли разочарование. Теперь они хотят жениться на иностранках, в надежде найти в них те качества, которые не нашли у своих бывших супруг. Если у нас 50-летняя дама считается женщиной в возрасте, то за рубежом это самый расцвет лет. Увы, своих соотечественников, мы действительно уже перестали воспринимать как мужчин, способных взять на себя ответственность, поддержать в трудную минуту, элементарно уважать женщину. К сожалению, статистика неумолима. Если в стране намного больше женщин, это развращает мужчин. Наденька, я еще раз желаю вашей мамочке настоящего женского счастья, любви и гармонии в душе. Все будет хорошо. Любящий вас автор Юлия Шилова.